Глава 39. Поехав к дому, Робби припарковался, не доезжая квартала, и сделал заход с тыла. Поднялся на грузовом лифте, вышел, провел в коридоре основательную рекогносцировку, а затем двинулся вперед. И буквально наткнулся на Энни Ламберт, выходившую из квартиры с велосипедом. На ней была черная юбка, розовый анорак, лосины, теннисные туфли и рюкзак на плече. «Припозднились на работу?» — подходя, поинтересовался Робби. Она обернулась, поначалу испугавшись, но потом улыбнулась. «Визит к врачу. Даже сотрудникам Белого дома приходится их совершать». «Ничего серьезного?» «Нет, просто плановое посещение». «Значит, это вы доводите страну до ручки?» — он улыбнулся. «Оппозиция всегда ответит на это грандиозным «да», но я считаю, что мы справляемся. Времена трудные, масса проблем. А вы как, справляетесь?» «Замечательно. Если Энни заметила повязку, топорщащуюся под пиджаком или помятую одежду, то не упомянула об этом». «Все еще настроены как-нибудь выпить?» — спросил Робби, сам изумившись собственному вопросу. «На этой неделе я узнаю о себе массу нового», — подумал он. «Разумеется. Как вам нынче вечером? Вы сказали, что лучше пораньше. А президент вас отпустит?» «Думаю, отпустит». Она расплылась в улыбке. «Скажем, часиков 8 в баре отеля W на крыше. Виды оттуда великолепные. Там и увидимся». Она удалилась вместе со своим велосипедом, а Робби направился к своей квартире, сам не понимая, зачем это сделал. Но обещал, и будет там в 8. Обычно во время работы отвлекающие факторы ему не по душе. Но вот этому он почему-то обрадовался. У себя в квартире Уилл дотошно проверил ловушки для чужаков, хоть и складывалось впечатление, что агентство без труда их обходит. Все выглядело как прежде. Они могли нашпиговать квартиру жучками, но делать отсюда какие бы то ни было звонки Робби и не намеревался. В каком-то смысле дома он в западне. Уилл переоделся в свежее и собрал небольшую сумку с вещами, которые могут понадобиться, если он не будет появляться здесь какое-то время. Испытав острое желание проверить, как там Джули, настучал коротенькое сообщение, спрашивая, все ли у нее в порядке. СМС пришла через несколько секунд. «Зайдите». Робби задами пробрался до ее квартиры и поднялся на лифте. Высматривал признаки присутствия сил безопасности синего, но не высмотрел ни малейшего следа. «Может, оно и к лучшему», — подумал он. «Может». Джули отперла дверь лишь после того, как посмотрела на него через глазок. Потешил Уилла и звук выключения сигнализации. Он закрыл и запер за собой дверь. «Итак, вы толковали с велокралей», — констатировала девочка. «Что?» «Мощная штуковина», — Джули указала на телескоп. «Отлично работает и днем, и ночью». «Ага. Ну, так и предполагается. Но я не хочу, чтобы ты с его помощью подглядывала за людьми. Я просто оглядываю свой периметр, как вы мне и приказали вчера вечером». «Лады, пожалуй, я этого заслужил». «Значит, ваша вторая квартира через улицу?» «Ага. Нормальные люди предпочитают раскидывать свое жилье подальше. Знаете, Париж, Лондон, Гонконг». «Я ненормальный». «Ага, это я и сама поняла. Так что же вы узнали?» «Я смотрела телек, смахивает на то, что вчера вечером там была настоящая линия фронта. Вам повезло, что вас не убили. Во всяком случае, я предполагаю, что подстрелили вас как раз там. Вы так и не сказали мне ни слова про свою руку». «Без удачи никогда не обходится», — невразумительно ответил Робби. «У них есть какие-нибудь ниточки?» «Со мной ими не делились». «И как работа с ФБР?» «Работает». «Она симпатичная?» «Кто?» «Агент Вэнс. Она была по телеку, говорила с репортерами, вас не упоминала». «Это хорошо». «Где вы переночевали?» «Я знаю, что не через дорогу», — Джули указала на телескоп. «Спал», — отрезал он. «Больше ничего тебе знать не положено». «Угу. Вы спали с ней, правда?» На сей раз Робби чуть не моргнул. «Чуть». Девчонка начинает его донимать. «С чего ты взяла?» Она пригляделась к нему попристальнее. «Ой, да не знаю. Некая аура. Женщина всегда может определить». «Что ж, ты заблуждаешься. А теперь мне пора идти». «А когда будет пора идти нам, Робби?» Уилл воззрился на нее. «Мы же напарники, помните уговор? Мы узнаем, кто убил моих родителей». «Я помню и работаю над этим». «Знаю, что работаете, Но я тоже хочу работать над этим. Я дала вам список. Что вы успели с ним сделать? Собираюсь пройтись по нему». «Хорошо». Джулия натянула свою толстовку. «Я готова идти». «Не думаю, что это хорошая мысль». «Я не думаю, что хорошая мысль, чтобы я отсиживала тут задницу, ничего не делая, кроме как таращась в телескоп. Так что я иду либо с вами, либо сама. Так или иначе, но я иду». Робби со вздохом распахнул для нее дверь. «Но вопросами позволь заниматься мне». «Иначе я и не собиралась», — ответила Джулия. «Врунья», — подумал Уилл.